Вон как живут. Возили меня туда-сюда. Очень славные. 13 марта. 25 февраля вернулся из Берлина, а 27-го меня привезли с инфарктом в 52-ю больницу, где я и пишу. Сегодня уже разрешили выходить в коридор. Много читаю. Набокова, «Дар» второй раз, чтобы разобраться, но не разобрался. Не могу сосредоточиться. В новом русском слове уничижительный некролог о Суркове. Примечание. Сурков – критик, главный редактор журнала «Искусство кино». «Двуликий», подписано Семен Марков. Инна думает, что это Сеня Черток. Он уехал в Израиль, оттуда сводит со всеми счеты и плюется из-за кордона. Художник не тот, кто вдохновляется, а тот, кто вдохновляет. Сальвадор Дали. Камю посторонний, скучновато. Чума лучше. Вышел третий номер «Дружбы народов» с моими публикациями, картинки, вступления из воспоминаний Л.Ю., статья отца о письме Сталину. И очень интересные статьи Лазарева и Симонова. Вышла, наконец, многострадальная книга Инночки «Бросившей вызов» о молодых режиссерах японского кино. Она так долго выходила, что молодые успели одряхлеть, а некоторые даже и умерли от старости. Анатолий Найман. Рассказы об Ахматовой. Там, где он описывает ее и ее жизнь, интересно. Но его рассуждение – мелкая философия на глубоких местах. Не удержалась от сплетен и АА. Эпизод с Романом Якобсоном. И Л.Ю. Ничего этого не было и быть не могло. По телевидению игровой фильм Сокурова «Разжалованный». Даже если учесть, что я не полный дурак, то все равно ничего не понятно. Его же документальный фильм о войне и ничего больше. Даже если учесть, что я в документальном кино тоже несовершеннейший профан, то не увидел в его работе ничего нового про войну, ни нового взгляда, ни своей концепции, ничего, кроме претенциозности. Дутая фигура, не мой режиссер. 31 марта. Сегодня хоронили Мариса Лиепу на Ваганьковском. Какой молодой, 53 года. Я помню его буквально с первого шага на сцене Большого, когда он там еще и не служил. Это было в 1955 году. Я снимал там заключительный концерт «Декады латвийского искусства». Марис танцевал в голубом плаще с серебряными звездами. Он был худенький и длинноногий. А познакомился я с ним у Плесецкой. Он с группой балетных зашел за нею, и они ушли куда-то в гости. Был он очень хорошенький. Через какое-то время его пригласили в труппу театра Станиславского и Немировича Данченко. Я видел его там в балете «Жанна д'Арк» с Элеонорой Власовой. Он танцевал «Леонеля», а несколько позже в «Корсаре», оставленном как-то невнятно. Мы в эти годы бывали друг у друга. Он иногда после репетиции приезжал на такси к нам на разгуляй. Мы вместе обедали. Он был веселый, шутил с моей мамой, уезжал на спектакль. Он держал диету и ел мясное или рыбу и много зеленого салата, который мама готовила в изобилии, когда он приходил. Он тогда снимал комнату в коммуналке у Никитских ворот у какой-то старушки –